Шизофрения передается по наследству? Никто не знает точно, пожал плечами Ростов. Хотя существует статистика, подтверждающая факт семейности данного заболевания. Хотя порой и отец, и мать, и бабка больны, а дети, внуки, правнуки здоровы. С другой стороны, вчера привезли молодого парня с нормальной наследственностью. Не удержал на обледеневшей набережной машину и свалился в реку. Результат – реактивный психоз. Так что чем дольше я лечу больных, тем больше понимаю, что ничего не знаю. Значит, Настя не рассказывала о брате, которого зовут Егор. Никогда. Я пытался ее разговорить, но впустую. Потерпел профессиональную неудачу. Кстати, существует очень интересная методика, иногда дающая хорошие положительные результаты. Больного погружают в глубокий гипноз и заставляют заново пережить детство. Добираются до раннего младенчества. Иногда это помогает избавиться от кое-каких фобий. Я предложил это Насте и встретил бурный, просто гневный отказ. Я решил потом возобновить попытки, но она умерла. Такое ощущение, что ей поставили блок на воспоминания детства. Хотя кто, зачем и почему? Я пригорюнилась. Опять ничего. «Вы бы с ее подружкой поговорили?» Неожиданно сказал Федор Николаевич. «С Лесей Галиной? Уже была у нее?» «Нет. У Настюши был другой приятель. Она его подружкой звала, и я невольно так сказал. Он мужчина. Он с ней сюда в клинику пару раз являлся. Знаете, грешным делом я подумал, любовник. Сейчас, погодите, где-то записал координаты». Ростов принялся перебирать растрепанные бумажки и, наконец, провозгласил: «Рогозин Николай Федорович, улица Мирославская, дом 18». Я горестно вздохнула. Все. Круг замкнулся, вернулась к тому, с чего начинала поиски. И давно он сюда приходил? Ростов начал колебаться. То ли в сентябре, то ли в октябре. У нас в палатах такая обстановка, чтобы больные чувствовали себя как дома. Кровати обычные, гардеробы, трюмо, телевизор. Создаем видимость спальни. Не для буйных, конечно. Но Настюша никогда не буянила. И Ростов выделял ей самую уютную угловую комнату, солнечную, просторную. Как-то раз в неурочное время, около 7 вечера, он заглянул к Насте. Девушка, нервно комкавшая накидку на кресле, при виде доктора рассмеялась и велела: «Вылезай, Колян!» К огромному изумлению Федора Николаевича из гардероба вышел незнакомый парень. Я подумала, Олег идет или Наташа, веселилась Настя. Вот и попросила Николашу спрятаться, а то еще Бог знает, что подумают. И, глядя на вытянувшееся лицо Ростова, со смехом добавила: «Да что вы, Федор Николаевич, это моя подружка. Все про меня знает. Николенька Рогозин». Обрадовавшись, что наконец увидел человека, способного рассказать о больной, Ростов повел Рогозина к себе в кабинет. Но Николай оказался более чем молчаливым. Отвечал односложными «да» или «нет», в основном кивал головой, но у Федора Николаевича все равно сложилось впечатление, что он знает больше, чем рассказывает. На улице резко потеплело и валил снег. Я побежала к метро, зачерпывая сапожками жидкую кашу из песка и соли. «Ну, и как теперь поступить? Снова ехать в монастырь к Рогозину?» Но он уже один раз не захотел со мной разговаривать. В расстроенных чувствах я, накупив у метро горы продуктов, ввалилась в квартиру и тут же столкнулась с Сережкой, Катей и Володей. «Вы все дома?» — вырвалось у меня. Потом до носа донеслось зловоние, и я поинтересовалась. «На обед суп из дохлятины?» «Слушай, лампец!» — обозлился Сережка. «Давно хотел поинтересоваться, где это ты целыми днями шляешься? Что за таинственные дела?» «У меня?» — фальшиво удивилась я. «Что ты? Только за продуктами и выхожу, а потом убираю, глажу, чищу. Не ври!» — отрезал Сережка. «Юлька говорит, тебя никогда нет». «Черт! Совсем забыла, что из-за сломанной ноги она не выходит из квартиры». «Она спутала!» — решила я, как все лгуны, твердо стоять на своем. «Спит часами, пока я вожусь на кухне, а проснется меня нет, выскочила на секунду за хлебом». Но Сережка не верил и бубнил. «Ну, очень странно, если ты проводишь время дома, отчего готовит Люся? Между прочим, совершенно несъедобные блюда. Жуть! Вот вчера на ужин...» «Да уж, вечером на столе оказался дикий набор продуктов. Гречневая каша с творогом, селедка и огненно-острая корейская морковка. Запивать трапезу предлагалось киселем, а когда мы захотели чаю, выяснилось, что его нет дома». «Не хочу обижать гостью», — быстренько выкрутилась я. «Люси готовка в радость. Сегодня где-то шлялась, то за продуктами бегала». И я уже собралась пнуть сумки сапогом, но вовремя вспомнила про яйца и придержала ногу. «Хватит ругаться», — велел Володя и подхватил авоськи. «Куда потащил?» — вскинулась я. «Отнесу на кухню. Тяжело ведь?» — объяснил майор. «Значит, ты свободна?» — продолжал наседать Сережка. «Абсолютно. Тогда поедем с нами за плитой». «Куда?» Выяснилось, что Нинуша, уезжая, увезла с собой плиту. Вообще-то, делать это она не имела права, но, с другой стороны, индезит был куплен ею за бешеные деньги, но не оставлять же дорогущую плиту на старом месте. «Зачем покупать?» — удивилась я. «Ниночка пусть снимет плиту на новой квартире, поставит свою, а мы ту заберем». «Не получится», — вздохнула Катя. «Там нет плиты. Придется ехать в магазин». В этот момент из кухни раздался стук и короткий возглас Володи. «Яйца!» Поняв, что нам опять не есть яичницу, я безнадежно сказала: «Ну ладно, поехали». Если я что и люблю до дрожи, так это шатание по магазинам. Как правило, головная боль начинается через 10 минут, и я, схватив первое попавшееся, вылетаю на улицу. Но мои домашние люди обстоятельные, а новая плита — это очень серьезно, поэтому сразу следует приготовиться к душераздирающему действу. Начали все нервничать еще во дворе, обсуждая, на чьей машине ехать. «Залезайте в форт», — велел Сережка. «На своей отправлюсь», — откликнулась Катя. «Глупости! Что, мы цугом двинемся?» — вспыхнул он. «И потом у копейки руль в жутком состоянии». «А у тебя глушитель отваливается», — влез Кирюшка. «У меня нет глушителя, радиатора, карбюратора и 4 колес», — ехидно заметил Сережка. «Впрочем, стоп-сигнала тоже нет. Все это в наличии лишь у моей машины». «Да вот насчет стоп-сигнала точно», — заявила Юля. «Погоди, погоди», — засуетился парень. «А ты куда?» «Как куда?» — обиделась жена. «Плиту покупать. Разве вы без меня выберете? Наверняка дрянь купите из экономии или, наоборот, жуткие деньги потратите. На костылях и с гипсом?» — недоумевал муж. «А что? Есть закон, запрещающий людям с поломанной конечностью делать покупки?» Как же ты поедешь? Просто вытяну ногу между сиденьями. Тогда точно придется брать две машины, — обрадовалась Катя. Ни за что, — отрезал Сережка. Будем выглядеть идиотами. И тут из подъезда вышли Иван, Люся и Муму. «Вы куда?» — поинтересовалась Юля. «Как это?» — обиделась Люся. «Так за плитой же». «Между прочим, Ваня до увольнения работал на заводе. Уж он-то лучше всех выберет. Или вы не хотите брать нас?» Повисло молчание, прерываемое лишь методичным посапыванием, которое издавала сидевшая на руках у хозяйки Муму. Дверь подъезда еще раз хлопнула, и появились близняшки. «А где плиту покупают? На рынке?» — спросила Аня. «Не, там дерьмо подсунут. Только в магазине», — ответила Таня. «Чтоб гарантия была». «Да вы, дядя Володя, не волнуйтесь. Меня мама всегда за покупками берет, потому что я умею торговаться. Да я вам полцены собью». Володя оглядел компанию и решил: «Может, нам нанять троллейбус? Тогда точно все влезут». «Ладно, ладно», — быстренько заговорила Катя, подталкивая обозленного Сережку в спину. «Очень мило сейчас устроимся. Лампа, Юля, Люся и Володя, идите в форт. А Иван, близняшки и Кирюшка поедут со мной». Перестав спорить, все принялись рассаживаться. Володю, как самого большого, мы устроили впереди. Юлечку запихнули на заднее сиденье посередине, чтобы ее загипсованная нога оказалась между передними креслами. Я и Люся примостились по бокам в обнимку с костылями. Люся еще держала спящую Муму. «Оставь собаку дома», — велел Сережка. «Она всегда со мной», — пояснила Люся, целуя мохнатую морду. «Доченька любимая!» Сережка завел мотор, и мы понеслись по улицам. Ездит парень хорошо, но, на мой взгляд, слишком быстро. Форд подскакивал на кочках. Юля ойкала. Мы с Люсей стойко молчали.